маленькая девочка с ободранными коленками в своем цветастом сарафане карабкается вверх по огромной скале. Из последних сил цепляется за чахлые побеги. Сверху и сбоку катятся камни. Силуэт впереди. Она не видит лица, только очертания. «Я помогу тебе, Анна», — повторяет он и протягивает руку. «Ужин, ужин, женщины!» — прокричала нянечка. Новая пациентка лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок, а потом вдруг встала и направилась к окну, поставила босую ногу на подоконник и быстро забралась на него. Анна вскочила и буквально столкнула женщину на больничный линолеум, схватила за руки. «Ты что, с ума сошла? Хочешь попасть туда, откуда даже если вернешься, получишь диагноз на всю жизнь?» Вместе с Тамарой усадили новенькую на кровать. «Тебя как зовут, парашютистка?» — спросила Анна. «Галя», — бурно всхлипывая, ответила та. На вид ей было хорошо за 30, хотя фигура была безупречно стройной. «Я не сумасшедшая», — сказала она. «Пока не сумасшедшая». И снова слезы ручьем. Черные волосы упали на лицо. «Ладно, успокойся». Анна осторожно присела рядом, обняла соседку за плечи. «Как жить?» «Ну, как жить?» — заговорила Галя, не отрывая рук от лица. «Как она могла так со мной поступить?» «Кто?» — поинтересовалась Тамара. Она поставила перед Галиной стакан с компотом. «Если хочешь, расскажи, может, легче станет, когда выговоришься. Синдром попутчика слыхала?» Галина быстро закивала и начала свой грустный рассказ. «Отца своего я не знала. Мать на мои расспросы отвечала, что он погиб, но большую часть времени она была под хмельком. Не уверена, что она вообще знала, кто он». Галина прерывисто вздохнула и отпила компота. «Спасибо, очень вкусный». Помолчав немного, продолжила. «У нее было высшее образование, но последние 25 лет она торговала на рынке. Сначала у грузина яблоками, потом у азербайджанца помидорами. Я изо всех сил старалась не повторить ее судьбу. В старших классах выучилась на парикмахера, тренировалась на одноклассниках. Получалось хорошо, быстро появились постоянные клиенты. А в 20 лет я забеременела от парня, из благополучной, как говорится, семьи. Узнав, что я жду ребенка, он исчез. Очень банально, да? Я все время работала, и пока беременная ходила, и потом, когда родилась моя принцесса Софья. Она действительно была необыкновенной, даже плакала по-особенному. А красивая. Я и в садик ее не водила, работала день и ночь. У меня было что-то вроде парикмахерского салона на дому. На Софью денег хватало, а о себе я не думала. Какие мужчины? А о том, что я женщина, вспомнила год назад. Влюбилась. Он был моим клиентом». Глаза Галины вновь наполнились слезами. Анна напряженно слушала. «Так красиво ухаживал? Курьер принес мне в салон букет белых лилий с запиской. Ты восхитительна, как эти лилии». «Я и не думала, что такое бывает. Пригласил на настоящее свидание с шампанским и заказанным в ресторане столиком. Марк его зовут. Необычное имя, правда? Читал мне из Пастернака, я потом выучила. Свеча горела на столе, свеча горела. Никто никогда не читал мне стихов. Поладил с Софьей, готовил ее к экзаменам. А месяц назад сделал мне предложение. Я была счастлива. Вчера...» Губы и руки Галины задрожали. «Я заехала к подружке, болтали допоздна, пили вино, и я решила остаться. Позвонила Марку, сказала, чтобы не ждал. Но потом захотелось домой, соскучилась. Вызвала такси, приехала, открыла дверь тихо, чтобы не потревожить. Разулась и на цыпочках прошла в комнату. До сих пор эта картина перед глазами. Марк целует мою дочь, мою принцессу. А она, обнаженно, обвивает тонкими руками его шею, что-то шепчет. Дальше я ничего не помню, помню только, как выбежала босиком на улицу, и все». «И все», — эхом повторила Тамара. «Господи, вот уж действительно, и все. Ничего особенного. Дети, они, знаешь, вырастают и становятся посторонними людьми. Это нормально». Резко поднявшись, она вышла в коридор. Анна молча смотрела, как Галина раскачивалась на больничной койке. Вперед, назад, вперед, назад. В такт биению своего разбитого сердца. За окном уже стемнело. Можно было ложиться спать. Завтра кто-то опять приклеит к стеклу пейзаж, вид больничного сада с нежной зеленью листьев. А может, прилетит голубь. Анна пока не знает. Когда утро наступило, голуби не было, сил тоже. Постаралась взять себя в руки, встала и вышла из палаты. «Ага», — кивнул ей бегло Борис Львович. «Выписку я подготовил. 12 перевозим вас в другую клинику». И пошел, побежал по коридору. Белый халат развивался, как мушкетерский плащ. «Куда? Куда меня перевозят?» Анна в полном недоумении схватила за рукав проходившую мимо Вику. Небольшого усилия хватило, чтобы она вновь начала задыхаться, и противный холодный пот выступил на лбу. «Муж ваш распорядился», — медсестра, понимающе улыбнулась. «Не пугайтесь, все хорошо. Присядьте-ка, я вам водички». Анна тяжело опустилась на подвернувшийся стул, закрыла руками лицо. Колченогий стул шатался под ней. Приняла мокрый стакан от Вики Виктории, стараясь ни о чем не думать, медленно пила холодную воду. Вода растекалась по желудку, и время текло, заворачиваясь вокруг ее ног в домашних тапочках. «Кто это?» — спросила она, чуть погодя, у Вики Виктории, показывая глазами на удаляющегося мужчину. Пустой стакан крутила в руках. Было на что посмотреть. Мужчина выглядел, как американский киногерой. Разворот плеч, открытая улыбка, светлые волосы слегка растрепаны. За руку он вел маленькую девочку в смешном комбинезоне и шапке с заячьими ушами. Девочка смеялась или лепетала что-то неразборчивое, но веселое. «Это пациент?» — переспросила Анна. На пациента мужчина похож не был. «Да нет», — ответила Вика Виктория, не отрываясь от записей в большой амбарной книге. «Это навещающий. В шестой палате женщина лежит с пневмонией. Ну, такая полноватая, светленькая. Это ее муж и ребенок». «Ой, и не говорите». Вика Виктория с размаху уселась на такой же шаткий стул. «Там такая история!» Она заулыбалась. «Знаете, очень жизнеутверждающая. В общем, у этой женщины из шестой палаты, Денисова ее фамилия, этот брак второй. Ей уже за 40. А первый муж был преподавателем в университете и постоянно появлялся всюду со студентками. Гладкие щеки, пирсинг пупка, тату на нижней части спины. Ну, вы понимаете. Это моя работа». Возмущенно отвечал он на робкие вопросы жены. «Я все-таки педагог». Вика Виктория смотрела выжидательно. И Анна кивнула. «Вот. А кто виноват?» спрашивал педагог. «Кто виноват, что ты торчишь дома, как клуша? Не ходишь никуда. Ничем не интересуешься ни в театр, ни в клуб, ни на выставку». Возразить было нечего. Не вписывались выставки в ее напряженный график главного бухгалтера. Не оставляли свободного времени заботы о дочерях. Две дочки у нее от первого брака, взрослые уже, старшая в институте учится. Анна слушала. Как бы она хотела тоже кому-то рассказывать о своих детях, об их успехах, хороших оценках. Да что там о хороших, хоть о двойках. Вика Виктория между тем продолжала. Никто не виноват, соглашалась Денисова и возвращалась к домашним хлопотам. Так бы, наверное, все и шло, если бы не случай с повесткой в районный суд по поводу установления отцовства. Одна студентка подала исковое заявление. От ребенка полугодовалой девочки педагог отказывался до последнего, ссылался на свободные взгляды студентки, демонстрировал фотографии. К отцовству его все же приговорили. Анна замерла. «Сами понимаете, после этого все пошло у них с мужем наперекосяк. Через год они разменяли квартиру на две, меньше площади, причем в противоположных районах». «Понимаю», — неожиданно горячо ответила Анна. «Еще как понимаю». «Ну да», — даже немного удивилась Вика Виктория. «И вот на новой уже квартире как-то вечером готовила она ужин. Ну, дочки же у нее. Как не переживает женщина о несложившейся личной жизни, а выходит на кухню и жарит котлеты. И тут...» Вика Виктория таинственно замолчала. Анна смотрела на нее, не отрываясь. Почему-то ей казалось, что медсестра скажет сейчас нечто очень важное именно для нее. В дверь позвонили. Она открыла. «Вы нас заливаете!» — крикнула ей в лицо толстенькая старушка с синими волосами. «Вас что, не предупредили хозяева, что здесь вечная проблема со сливом?» «Простите», — испугалась Денисова, — «я сейчас посмотрю, я сейчас исправлю». «Исправит она», — передразнила старушка, и вдруг схватилась пухлой ладонью за левую сторону груди и застонала. Принесла она старушке стакан воды, та оттолкнула стакан и застонала еще громче, а по лестнице в это время кто-то поднимался. Голос Вики Виктории празднично взлетел, и это был высокий мужчина, похожий на киногероя. Она подумала, что Вика говорит о нем ее словами. «Американский киногерой, да». «Твой голос, мама», — сказал мужчина, — «с улицы слышно. Я привез тебе кресло, его отлично перетянули. Пойдем, пожалуйста, не пугай людей». Посмотрел внимательно на Денисова, а Денисова на него. И совершила странный, немыслимый для себя поступок. Глубоко вздохнула, шумно вздохнула и произнесла: «Простите, молодой человек, вот вы говорите, кресло перетянули, значит, у вас есть знакомый мастер? А то у меня, видите ли, похожая проблема с мебелью, обивка устарела. А сейчас столько тканей, столько возможностей, хочется сделать красиво. Если вам удобно», — предложил киногерой, взглянув на часы, — «я зайду минут через 40, и мы договоримся». «И что дальше?» — жадно спросила Анна, хотя и, конечно, и так все было понятно. «Ну а что дальше?» Вика Виктория мечтательно зажмурилась. «Дальше можно рассказывать долго, а можно и коротко. А можно просто сказать, что счастливый конец бывает не только в малобюджетных сериалах. А еще можно сказать, что Денисова терпеливо, выслушивая по телефону жалобы бывшего мужа, ни разу ему не ответила: а кто виноват? Или обратитесь в Лигу сексуальных меньшинств». Как советовал ей веселый киногерой, сидя в так и не отреставрированном кресле. «Не отреставрированном?» — удивилась Анна. «Она же хотела перетянуть». Не так уж и нуждалось светло-фиалковое кресло в перетяжке. Денисова купила его специально для новой квартиры вместе с просторным светло-фиалковым диваном, овальным столиком и еще одним креслом, тоже светло-фиалковым. Мимо прошел американский киногерой с ребенком на руках. Его сопровождала милая женщина, укутанная поверх теплого халата в пуховой платок. Они остановились у двери отделения. «Имею в виду», — говорила женщина, убирая со лба светлую челку, — «эти лыжи мы тебе купим и костюм». «Посмотрим, как будет с деньгами». Мужчина поставил девочку на пол и поцеловал женщине сначала ладонь, а потом висок. «Обязательно купим», — женщина чуть нахмурилась. «Я хочу, чтобы ты у нас был спортсменом». В отделение вошел Сергей и направился к Ане. Лицо его было серьезным. В руках черный кейс с ноутбуком и роскошная коробка конфет. Он небрежно придвинул ее к локтю медсестры. «Мы уходим». Анна судорожно вздохнула, уже привычно закрыла глаза и позволила сознанию ее покинуть. «Сергей!» Она приложила ладонь ко лбу. Лоб пылал, и ладонь приятно его охлаждала. Муж, казалось, ее не слышал. Он внимательно изучал входящую почту на экране ноутбука, одновременно пролистывая свежий выпуск «Форбса». «Сергей», — повторила она, — «прошу тебя, объясни, что я тут делаю. Поговори со мной. Ты не ответил ни на один вопрос». Муж посмотрел на нее поверх крыши ноутбука и поморщился. «Курить хочу», — пожаловался он. «Но ты ведь сейчас заноешь. Дым, я задыхаюсь». «Кури, если хочешь, я выйду». Анна нашарила домашние туфли и поднялась с кровати. «Стоять!» Сергей с яростью схватил ее за холодную руку, сжал узкое запястье. «Хорош тут страдалицу корчить. Выйдет она, сиди. На вопросы я не отвечаю, а то у меня забот больше нет». Он резко встал и вышел, раздраженно хлопнув дверью. Вернее, попытавшись хлопнуть дверью, но дверь с доводчиком закрылась мягко, никого не беспокоя. Анна огляделась. Она была в больничной палате, менее всего напоминавшей больничную палату. «Это как современное искусство», — подумала она, — «которое постепенно перестает быть искусством». Стены были выкрашены матовой краской нежных оттенков, прилегающие к двери светло-светло-желтые, а три остальные светло-светло-фиалковые. Кровать с отличным ортопедическим матрасом и нарядным изголовьем из мореного дуба. Комод и столик на массивных колесах тоже соответствовали общему стилю, а шкаф для одежды просто потрясал великолепием. Он зачем-то был снабжен даже антресолью. Кроме всего прочего, в смежном маленьком помещении без окон размещались холодильник, микроволновая печь и пароварка, стулья и барная стойка со сверкающими вогнутыми донышками бокалами, линолеум нейтральных тонов, бамбуковые жалюзи, на стекле витраж, два кота переплелись хвостами. Из окна вид на ухоженный сад, скамейки, фонари, вычищенные дорожки. Анна вытянулась на кровати, закрыла глаза, потом открыла, посмотрела на потолок. Светильники в тщательно подуманных местах, близ кровати красивая настольная лампа с абажуром из материала, напоминающего шелк.